— Это должна сделать ты, а не я, — покачал головой ведун. — Мне это не по силам, а вот ты сможешь. — Как? — Я научу тебя, как проникнуть в его сны. Ты войдешь в сон ясеня, уговоришь его вернуться и встретиться под вашим кленом или липой, не помню, что там у вас за дерево. — Ясень. А как проникать в сон? Прежде всего, это нужно делать ночью, когда жертва спит. «Вы хотите, чтобы я пришла к вам ночью?» Любава вдруг вспомнила о платке и торопливо повязала на голову. «Я тебя не неволю», — пожал плечами Олег. «Еще не поздно вернуться к отцу». «Нет, не вернусь», — мотнула головой девушка. «Я согласна». — Если ты не сможешь уговорить его вернуться, ты будешь опозорена, и твоя жизнь пойдет прахом. — Я согласна. — Если он не сможет уговорить остальных артельщиков вернуться, твоя жизнь пойдет прахом. — Я согласна. — Если ты... — Я согласна, — перебила его Любава. — Ну, если так, тогда пошли. Ведун стрельнул взглядом по улице. Народу в здешнем мегаполисе было изрядно, все спешили по своим делам. Мужчина, мирно беседующий с двумя девушками, внимания ничего не привлек. Посему никаких мороков Олег решил не ставить и следы не заметать. В больших городах люди и без того друг друга почти не замечают. Так какой смысл лишний раз силы тратить? Ворота постоялого двора были открыты настежь. Здесь распрягали лошадей обоза в полтора десятка телег. В возникшей толкучке кто-то уводил лошадей, кто-то снимал рогожу с повозок, кто-то перекидывал мешки. На постояльца и его спутниц никто и не посмотрел. Не просит ничего человек, и хорошо, без того хлопот хватает. В светелке ведун посадил гостью на постель, сам отошел к стене напротив, снял пояс, опустился на сундук. — Слушай меня внимательно, девочка, и запоминай. Ну, самое главное так это то, что дверь открыта, и ты в любой миг можешь встать и выйти. Жизнь твоя, судьба твоя, посему токомо по воле твоей мы делать все будем, и никак иначе. — Учи колдовству, кудесник. Упрямо мотнула головой Любава. — Мне без ясеня свет не мил. Боюсь, токмо не получится. У нас в роду ведьм отродясь не бывало. — Ну, это не страшно. Олег расстегнул ворот рубахи. — Чародейство с попаданием из своего сна в сон любого человека по своему желанию. На самом деле совсем несложное, любому по силам. Иные люди, знающие чуть не каждую ночь, им пользуются, дабы со знакомыми беседовать. Проще телефона. — Проще чего? — переспросила девушка. — Проще голубиной почты. Сходу поправился ведун. — Так вот, тебе нужно вспомнить твоего любимого. Его облик, голос, запах, волосы, улыбку, глаза. Как можно подробнее. Когда заснешь ты, прилетит к тебе птица Сирин. Увидит, о ком ты мечтаешь, и захочет сама на него посмотреть. Подхватит тебя и к желанному перенесет. Коли неверно для нее облик любимого создашь, перепутать она может и к другому перенесет. — Я его 2 года не видела, колдун, — заметно притихнув, прошептала Любава. — Дверь открыта. — напомнил ведун. — Решай сама. — Я попробую. — Еще тише, — сказала она. — Закрой глаза и вспоминай. До ночи время еще есть. Если хочешь с ним встретиться, то должна увидеть с кем. Любава послушно закрыла глаза, опустив руки ладонями на колени. — И что потом? — Когда птица Сирин отнесет тебя к ясеню, вы будете рядом, но в разных снах, — продолжил урок Олег. — Чтобы соединить их, нужно одолеть границу, сделать разные сны единым. Проще всего при этом избавиться от своего. Представляешь себе вокруг ясеня густой-густой туман, в котором ничего нет. Только белая рыхлая пелена, но не везде, а только вокруг него. Иначе заблудишься. Затем входишь в этот туман и идешь к своему суженому. Поскольку в пустом тумане никаких твоих образов нет, то твой сон наполнится видениями ясеня, а вместе с ними в его видениях окажешься и ты сама. Туман потихоньку рассеется, образы совпадут, сон станет общим, ты окажешься рядом, сможешь с ним говорить. Тебе нужно убедить его вернуться в Углич. Вот и все чародейство. Справишься? Если это так просто, почему все люди не пользуются с нами для разговоров? Приоткрыла глаза гостья. Не знаю, пожал плечами ведун. Обычно смертные жалуются, что заснув, они забывают обо всех планах, составленных наяву, и просто спят, не в силах совершить осмысленных поступков. А я тоже не могу. Любава вскинула ладонь к губам. — А ты пробовала? — неожиданно спросила лесная ведьма. — Нет, — призналась девушка. — Пока не попробуешь, не узнаешь. Сирень пересекла светелку и встала у окна. — Закрой глаза и попытайся вызвать перед собой его образ. Когда наступит ночь, ты должна быть готова. — Хорошо. Любава подняла голову, опустила веки, собрала губы в розовый бутончик и замерла. Чтобы ей не мешать, Середин тихонько поднялся, вышел из светелки и спустился вниз в кабак. Заказал себе заливное из белорыбицы и кувшин кваса. До наступления темноты оставалось еще часа три. Столько времени в тишине и покое ему было не просидеть. Это только сирень способна сутки напролет стоять молча, в одном месте, не меняя позы и глядя в одну и ту же точку. И ладно, если это происходит на палубе у шкуя. Мимо проплывают берега, от волн летят брызги, которые сам поворачивают то вправо, то влево. Но когда ведьма вела себя, как в светелке на отдыхе, Олегу становилось не по себе. Когда на Вологду опустилась долгожданная ночь, окрасив окна в черный цвет и погасив шумы большого города, Середин поднялся наверх в комнату, кивнул. — Думаю, пора. В такое время все корабли давно стоят на якорях, а команда спит, как сурки. Чего еще ей ночью делать? Любава, ты готова? Мне кажется, я его вспомнила, неуверенно ответила девушка. Думай о ясене, думай прямо сейчас, приказала сирень, отворачиваясь от слюдяного окна, немедленно подошла к девушке. Думай, каков он из себя, как ведет себя, как пахнет. Думай о сонном облаке, в которое он сейчас погружен. Думай о том, как идешь к нему. Сирень провела рукой над головой девушки, и та обмякла, откинулась на спину, ровно и глубоко дыша. — Ого! — шепотом изумился Олег. — Как ты это сделала? — Меня учили жизни не только волки и лешие, но и берегини лесные, — ответила ведьма. Если я никогда не помогаю людям, это вовсе не значит, что я этого не умею. — Здорово! — улыбнулся Середин. — Ты молодец! Ну, так что, как полагаешь, правильно мы влюбленным помогаем? — Мне кажется, она просто безумна. Отказаться от уже сложившейся, сытой, спокойной жизни... Ради несбыточной надежды на встречу с недостойным мальцом. Как говорят в народе, любовь зла, полюбишь и козла. Не стал спорить ведун. Вижу. И все-таки колдун, на какой-то миг я ей позавидовала. Пусть она безумна, но она знает, чего хочет, о чем мечтает, к чему стремится. И это не ненависть, не месть, это просто человек. Найдет своего сморчка и тем будет счастлива. А для чего живем мы? Чтобы стать счастливыми, чтобы сделать землю чище, а мир лучше. Уверен ли ты, что делаешь мир лучше, а не хуже, колдун? Нет, Сирень, не уверен, — усмехнулся Олег. Но своему мнению я обычно доверяю больше, нежели чужому. И поступаю так, как считаю правильным. У тебя есть возможность это доказать, колдун, — резко повернула голову девочка. Похоже, выследить тебя удалось не только девице, но и ее семье. Слышишь, они пришли.